Глава 7. «Что тут произошло?» Отвлек меня голос ректора. Подбежав к нам, он нацелил свои очки-лупы на моего засыпанного снегом одногруппника. И вдруг побелел так, что сравнялся цветом со стеной. «Хейвуд, вы целы?» В мою сторону он еле взглянул. Зато Хейвуд все еще таращился на меня с тем же выражением ужаса на лице, от которого мне стало как-то не по себе. С трудом отведя взгляд, Хейвуд холодно заверил профессора, что он в порядке, отчего ректор облегченно выдохнул. Я же только судорожно кивнула, показывая, что тоже цела. Теперь, когда опасность миновала, я смогла оглядеться по сторонам и увидеть, до какой степени Томас все разрушил. Собственно, говорить о том, что ректор был таким же белым, как стена, было неправильно, потому что стены были неравномерно черные, покрытые пятнами копоти и сажи. Все дипломы и грамоты, развешанные в холле, сгорели дотла. Разглядев рамочку от какой-то грамоты, закопченную, с частично оплавленным и частично лопнувшим стеклом, я с трудом удержалась от того, чтобы не хлопнуться в обморок. Если бы не Хейвуд, то я сейчас была бы такая же обугленная. Ректор Филлипс, похоже, тоже подумал об этом, потому что белый цвет его лица сменился красным, и он обернулся к Томасу. «Альбертсон!» — рявкнул мужчина. «Я говорил вам не колдовать вне аудиторий. Профессор Филлипс!» Томас, подбежав к нам, встал рядом со мной. На его носу и щеках красовались пятна сажи, а галстук оказался прожжен в нескольких местах. Наверное, до него долетела копоть и искры, когда все тут горело. «Вилара, Билли, и я побежал на помощь. Я хотел сделать заклинание дождя, но что-то пошло не так. И вместо этого, ну, сами видите». Неловко закончил он. «Меня не били, мы просто разговаривали». Было пискнула я, но тут профессор Филлипс перебил меня. «Все, мое терпение кончилось». Ректор рассвирепел настолько, что его глаза, казалось, вот-вот начнут метать молнии. Мне вдруг представилось, как эти молнии, усиливаясь очками, жалят провинившихся студентов, и я поежилась. «Вы своими стихийными выбросами уже испортили две аудитории, а теперь чуть не сожгли двух адептов. До конца года будете у меня ходить в антимагических браслетах. Нет, не до конца года, а пока не научитесь себя контролировать». «Мага в антимагические браслеты? Это жестко. Однако Томас действительно чуть нас не прикончил. Я уже было собралась бочком убраться из холла и пойти в свою комнату, как ректор вдруг перевел свои очки-лупы на нас с Хейвудом. «А вы двое наказаны за драку в академии», — припечатал он и нервно дернул подбородком. «Идите к своему куратору, он сам назначит наказание. За мной!» Это было уже Томасу, и тот уныло поплелся за ректором, волоча свою сумку по полу за ремень. Я поняла, что сейчас идти к ректору и объяснять, что мы совсем не дрались, бесполезно. Вздохнув, я отправилась на поиски куратора нашей группы, профессора Ферро. Ох, зря я хотела попасть в его театральный кружок. Придется мне теперь отрабатывать там наказание, пока у него не пропадет необходимость в помощниках. Точнее, до того момента, пока я не уеду из академии через 2 месяца. Однако мои мысли быстро перескочили на другое. Хейвуд. Мне показалось, что ректор чуть не умер от ужаса, когда понял, что Хейвуд мог пострадать. И Томаса он наказал строже, чем раньше. Тот ведь уже пожег 2 аудитории, и никто не лишал его за это магии. А сейчас ему грозят антимагические браслеты. Чем так ценен этот заносчивый тип? Своей редкой магией? Но она не настолько редка, чтобы носиться с ним, словно Хейвуд принц, обучающийся у нас инкогнито. Принцу пока только год, и сейчас он обучался разве что навыкам прямохождения и прямобеганья, так что этот вариант точно отпадал. Может, его родители важные шишки? Не удержавшись, я обернулась на шагающего следом за мной одногруппника. Ему нужно было туда же, куда и мне, к профессору Ферро, за наказанием. Но парень демонстративно шел в нескольких шагах от меня, словно я была недостойна его компании. Поймав мрачный, застывший взгляд, направленный прямо на меня, я резко отвернулась и дернула плечом. Ну и ладно, пусть смотрит, как хочет. Нам не обязательно дружить, у меня есть Генри. Хотя, конечно, непонятная враждебность парню была обидной. Чего я ему сделала? Мы даже познакомиться толком не успели. Тут мы, наконец, добрались до школьного театра, где был устроен кабинет нашего куратора, профессора Феро, и, толкнув двери, шагнули в темный, хоть и глаз выколи зал. Пора было пойти и раздобыть себе наказание. Стоило сделать шаг внутрь, как под потолком тут же вспыхнули магические огни в хрустальных люстрах. Нашим взглядом предстали ряды обитых красным бархатом кресел и сцена, занавешенная красным же занавесом. Театр был большой и пустой. Помявшись на пороге, я было двинулась вперед, как вдруг сбоку послышался голос нашего куратора. «Адепты!» Профессор Феро обрадовался нам как родным. «Неужели уже успели что-то нарушить? Ну, пойдемте, пойдемте же в мой кабинет. Я подумаю, к какой работе вас лучше приставить. То есть, как же вас наказать, чтобы вы раскаялись и больше не нарушали?» Мы поплелись следом за преподавателем по длинному извилистому коридору, напоминающему ров гигантского червя, и попали в кабинет, заваленный театральным реквизитом, пыльный и большой. На шкафу были стопкой сложены пиратские шляпы, на стене висели карнавальные маски, а в преподавательском кресле почему-то разместился гигантский зуб из папье-маше. «Нарушители!» Профессор Феро предвкушающе потер друг от друга пухлые руки и, переставив зуб на пол, сел в кресло сам. «И что же мне с вами делать? За что, говорите, ректор вас ко мне отправил?» Он выглядел таким довольным, словно мы сообщили ему о том, что ему присудили все театральные награды и пригласили возглавить Королевский театр на площади Хони-сквер. «За драку!» С неохотой сообщила я, потому что Хейвуд молчал, словно воды в рот набрал. «Но мы не дрались, честно. Мы просто разговаривали». Скинув голову, жаром произнесла я. «А Томас все неправильно понял и начал колдовать. А потом сказал ректору Филлипсу, а тот...» «Веди себя как мужчина, Вилар!» Сквозь зубы процедил стоящий слева от меня Хейвуд. «Подумаешь, наказание. Ты что, совсем не способен отвечать за свои поступки?» Я тут же замолчала, внутренне кипя. «За свои поступки я могу отвечать, а за те, что мне приписывают, как-то не хочется. Однако мне также не очень хотелось, чтобы кто-то понял, что я совсем даже не мужчина. Поэтому мне осталось только смерить Хейвуда испепеляющим взглядом и повернуться к профессору Феро. Ладно, если мы не оспариваем наказание, остается только его принять». «Куда вы, Хейвуд? Его стукнули?» Вдруг спросил довольный преподаватель, который во время этой пылкой речи с любопытством смотрел на меня. «Смотрите, какой прогресс в Эгерионском! Куда только акцент подевался. И все после одной драки. Зря в школах стали отменять телесные наказания. Ох, зря!» Посетовал он. «Ну да ладно. Расскажите мне, какие у вас есть таланты. Рисуем хорошо. Мне нужно много декораций. В этом году я буду ставить Ромео и Джульетту. Так что понадобится бальный зал и балкон, и подземелье». «Плохо». С облегчением отозвалась я. Акварели у меня выходили всегда какие-то кривенькие, а вышивать я могла только если кто-то нанесет на ткань рисунок. «Может, тогда играете на пианино?» Не терял надежды преподаватель, и я была вынуждена кивнуть. Хейвуд рядом со мной хранил высокомерное молчание. «Хотя о чем это я?» Профессор вдруг окинул нас двоих таким плотоядным взглядом, что я внутренне содрогнулась. «А рисунки, пианино? Вы же у меня драчуны! Значит, наказать вас стоит на весь семестр. А за семестр вы как раз успеете принять участие в моей новой постановке». Вдруг, подскочив с места, профессор Феро с неведомой прытью выбрался из-за стола и, схватив меня за плечи, покрутил туда-сюда. «Точно! Юноша, я вижу в вас талант. Вы такой хилый и дохлый, что... То есть я имею в виду, что вы такой талантливый, что сыграете в моей постановке Джульетту. А вы...» Тут пухлая ручка профессора указала на Хейвуда. «Будете Ромео. О, что это будет за постановка?» Профессор мечтательно прижал ручки к груди. «Я не буду с ним играть». «Я не буду Джульеттой». Почти одновременно завопили мы с Хейвудом. «Если мне придется играть девушку, то только слепой не заметит, что я, собственно, девушка и есть». В полнейшем ужасе, обернувшись к Хейвуду, я увидела, что эта новость все же пробила маску его невозмутимости. Глаза парня сверкали от негодования. «Ищите другого актера. Я лучше буду Тибальтом», — категорично заявил он. «Тем более его убили в середине, меньше мучиться. Я не буду признаваться в... В общем, я не буду играть Ромео». Я невольно зауважала Хейвуда за крепкие литературные познания. Я вот ни за что бы не вспомнила, кого и когда там убили. «Ох, не переживайте!» Чуть ли не пропел профессор Феро. «У нас есть прекрасное платье для Эмиля. По его размеру и с такими, знаете ли, набитыми мешками спереди. Но ему чудно подойдет, вы даже не заметите разницы. Джульетта из него выйдет превосходная. А если хотите поменяться ролями, то, пожалуйста, подеритесь еще с кем-нибудь, потому что пока у меня только два актера. Ах, какая будет постановка!» И профессор Феро, мечтательно глядя вдаль, положил руки нам на плечи. Наверное, в его воображении ему уже рукоплескала восторженная публика, а может, даже качала на руках за прекрасную пьесу. Передо мной же замаячил призрак близкого провала. О чем подумал Хейвуд, я не знала. Едва услышав про платье с мешками спереди, он вдруг глянул на меня и с таким отвращением, словно я самолично их туда пришила. Больше я не осмеливалась на него смотреть. «А зачем, кстати, на платье мешки?» — подумала я, и тут в голове мелькнула догадка. «Какой ужас! Платье с мешками, которые улягутся на мои собственные... на мою собственную фигуру! Я буду как никогда похожа на девчонку. Меня точно раскроют!» Тут, разорвав повисшее в кабинете молчание, в двери вломился Томас. Он с лету врезался в манекен, на котором был надет головной убор индийского вождя. Затем столкнул с небольшой этажеркой статуэтку, свалившуюся на ковер, и, наконец, предстал перед нами. «О, вы уже помирились?» — обрадованно заявил он, увидев коллективное обнимание. Хейвуд, тут же качнувшись, как-то ловко высвободился, а профессор, кашлянув, снял с нас руки. «Смотрите, какие у меня штуки!» Он поддел рукава и показал нам тонкие браслеты из чего-то вроде меди, густо покрытые рунами. В его голосе звенел неподдельный восторг. «Настоящие антимагические оковы, как у преступника в Олоксе!» Олокс, в прошлом обычную королевскую тюрьму, пару сотен лет назад переделали под темницу для особо опасных магов. Не особо опасным просто блокировали магию и отпускали на волю. А в Олоксе томились самые злонамеренные убийцы. «Великолепно. Очень красивые». Осторожно отозвался профессор Ферро. «А что же привело вас ко мне, мой юный друг? А меня наказали?» Радостно ответил Томас и невоспитанно ткнул нас пальцем. «Я чуть их не сжег». «Точно. Мои глаза сами по себе жались в щелочки, и я с возмущением уставилась на Томаса. В памяти всплыла медленно опускающаяся на нас стена огня и жара, который ощущался даже через ледяной щит». «Я нечаянно», — тут же испуганно пискнул Томас, переводя взгляд с меня на Хейвуда. Наверное, мое выражение совсем не смягчилось, потому что Томас вдруг подлетел ко мне, схватил за плечи и затряс так, что моя голова замоталась взад-вперед. «Эмиль, друг, я чуть не убил тебя. Прости меня, прости!» «Ничего». С трудом отозвалась я под клацанье зубов. Тут Томас, к счастью, вспомнил про свою вторую жертву и было сунулся извиняться к нему, но Хейвуд лишь ловко увернулся. И под его ледяным взглядом Томас тут же стушевался. «Вот и еще один актер в нашу труппу», — отозвался со своего места профессор Феро. Пока Томас тряс меня, преподаватель уже успел по пояс занырнуть в свой стол и вытащить из него стопку книжечек. Сейчас он, сдув пыль, листал одну из них. «Томас, вы будете играть...» По-видимому, он разыскивал роль, при которой Томас мог бы нанести наименьший ущерб его театру. То есть роль человека, который за весь спектакль не притронется к мечу, ножу, яду и желательно будет просто стоять на одном месте. «Кормилицы Джульетты, у нас даже есть для вас платье, совсем вам по размеру, и с такими... мешками спереди. Вам очень пойдет». Томас согласно закивал, ничуть не смущаясь того, что ему предстоит играть кормилицу. Пока профессор искал для нас сценарий, который были менее всего погрызены мышами, одногруппник успел потрогать гипсовый бюст Аполлона, в нише неподалеку. И у того вдруг отвалился кусочек гипса с носа. Затем он восторженно цапнул механические часы, и у тех, жалобно трикнув, лопнула какая-то пружинка. Поняв, что так Томас скоро разнесет ему весь кабинет, профессор Феро быстро раздал нам сценарий и выпроводил прочь. «Завтра в 3 жду вас в театре. Учите роли!» Выкрикнул он нам вслед и плотно захлопнул двери, чтобы Томас вдруг не вернулся обратно. Я поняла, что мне все-таки придется играть Джульетту, только Ромео. Тут я ненароком поймала полный неприязни взгляд Хейвуда. Смотрит на меня так, словно готов собственноручно пристукнуть. Вот взял бы и ушел, раздраженно подумала я и первая двинулась к выходу из театра. Если я ему так противна, то почему он не может перестать на меня глазеть? Впрочем, сразу после того, как мы вышли из театра, Хейвуд утопал в неизвестном направлении, не удостоив нас с Томасом ни единым словом. Я же вдруг почувствовала жуткую усталость и побрела в свою комнату. Там все еще никого не было, и поэтому я зашла в ванную и плеснула себе в лицо холодной воды. Какой насыщенный событиями день. А ведь еще даже не вечер. Скорее бы увидеть Генри и рассказать ему обо всем. Может, он придумает, как мне отвертеться от роли Джульетты. Или хотя бы подскажет, почему Хейвуд ведет себя так, словно мы с ним действительно из двух враждующих семейств. Однако, едва я подошла к нашему столу, набрав полный поднос еды, то тут же передумала жаловаться Генри, потому что меня встретил Томас, под глазом которого красовался ярчайший фонарь. Будь сейчас ночь, он мог бы в одиночку осветить всю столовую. «Томас, кто это тебя?» Шокированно воскликнула я и с подозрением уставилась на невозмутимо и аристократично пилящего стейк Хейвуда. «Это что, ты?» «Почему сразу я?» Тот, задрав бровь, хмыкнул. «За этим столом, кроме меня, еще есть люди». Я медленно повернула голову и натолкнулась на серьезный взгляд Генри. Человека, который сегодня утром сказал, что вырвет Томасу руки, если тот будет колдовать возле меня. Неужели это он так украсил моего непутевого одногруппника?